вот что я думаю о вашем рэпе. Спустил камшот себе на репу. Павел Дуров делает репосты моих треков. Ебал нигершу под крэком. Гай Юлий Цезарь стал салатом. На мне трусишки салатовые. Вы два легированных вибратора. У микрофона ванильный борцуха на матах. Кутак мятный, ты глиномес, благоухай на моих пятках. Зигхайль, зипфайл или машина ЗИЛ. Я борзый верзила, твоя мать уже пизду зарезинила. Занизила УАЗик, носите тазики. Я с тузиком ебу вас в глазик. На мне Рибок Классик, а на тебе Air Max'ы. Запрети мне носить макасы. Яички набухли, словно ананасы. Анонизм на обоссанных матрасах.